К вечеру мы решили, что Лизе стоит перебраться в мой дом. Кое-какие операции ей необходимо было выполнять у Клюга, но остальное она вполне могла делать у меня с помощью переносного терминала и охапки дисков. Мы выбрали один из лучших компьютеров, дюжину периферийных устройств и установили все это хозяйство в одной из моих комнат. Конечно же, мы оба понимали, что этот переезд вряд ли спасет нас, если те, кто прикончил Клюга, решат заняться Лизой. Но все-таки я почувствовал себя спокойнее, и она, надеюсь, тоже. На следующий день к дому подкатил грузовой фургон, и двое парней принялись выгружать оттуда здоровенную кровать. «Слушай», — сказал я, — «ты случайно не воспользовалась компьютерами Клюга, чтобы...» Лиза расхохоталась. «Успокойся! Как ты считаешь, от чего я могу позволить себе Феррари?» Признаться, я задавал себе этот вопрос. «Если человек действительно умеет писать хорошие программы, он может зарабатывать очень много денег. У меня есть собственная компания, но ни один хакер не откажется от возможности познакомиться с каким-нибудь новым трюком. Кое-какие из приемов Клюга я когда-то применяла сама. А сейчас нет?» Лиза пожала плечами. «Единожды солгавши...» Спала Лиза мало. Мы поднимались в 7, и я готовил завтрак. Час-другой мы работали в огороде. Потом Лиза отправлялась в дом Клюга, и около полудня я приносил ей сэндвич. Потом я заглядывал к ней несколько раз, но скорее ради собственного спокойствия, и никогда не оставался дольше минуты. Днем я отправлялся за покупками или занимался домашними делами, а часов в 7 мы по очереди принимались за приготовление ужина. Я учил ее американской кухне, а она меня всему понемногу. Иногда она жаловалась, что в Америке не продают каких-то необходимых ей продуктов. Имелось в виду, конечно, не собачье мясо, хотя Лиза утверждала, что знает отличные рецепты из обезьян, змей и крыс. Я никогда не мог понять, шутит она или говорит всерьез, однако от вопросов воздерживался. После ужина она оставалась в моем доме. Мы часто и подолгу говорили. Очень ей понравилась моя ванна. Пожалуй, это единственное изменение, которое я сделал в доме, и мой единственный предмет роскоши. Я поставил эту ванну в 1975 году. Для нее пришлось расширять ванную комнату. Дурных привычек она не имела. По крайней мере, таких, которые не совпадали бы с моими. Аккуратная, любит чистоту, переодевалась во все свежее дважды в день и ни разу не забывала в раковине невымытую чашку. В ванной после нее всегда оставался полный порядок. В течение следующих 2 недель Осборн заходил 3. Лиза принимала его у Клюга и рассказывала то, что ей удалось узнать. У Клюга был однажды счет в Нью-Йоркском банке, где лежало 9 триллионов долларов, рассказала мне Лиза после очередного визита Осборна. «Я думаю, он сделал это просто из желания узнать, пройдет у него такой трюк или нет. Он оставил эту сумму на 1 сутки, снял проценты и сбросил их на другой счет в банке на Багамах, а потом уничтожил основной капитал. Все равно он был фиктивным». Осборн, в свою очередь, рассказывал ей, что нового в расследовании убийства. Впрочем, нового они не узнали практически ничего. Так что он делился своими соображениями относительно собственности Клюга, ситуация с которой по-прежнему оставалась неясной. Различные организации присылали своих людей для осмотра дома. Приезжала команда из ФБР, собиралась взять расследование в свои руки. Однако Лиза обладала удивительной способностью затуманивать людям мозги, рассказывая им о компьютерах. Сначала она объясняла свои действия, но в такой форме, что ее никто не мог понять. Иногда этого оказывалось достаточно. Если же нет, она вставала со своего места и предоставляла посетителям возможность самим справиться с творениями Клюга. После чего те с ужасом наблюдали, как вся информация на диске вдруг стиралась, и на экране появлялась надпись «Ты глупое дерьмо». «Я бессовестно надуваю их», — призналась мне Лиза. «Я даю им только то, что они и сами узнают, потому что я через это уже прошла. Потеряла я около 40% хранимой Клюгом информации, но другие теряют все 100. Ты бы видел их лица, когда Клюг подбрасывал им очередную логическую бомбу. Тот тип швырнул принтер ценой в $3000 через всю комнату, а потом пытался подкупить меня, чтобы я никому об этом не говорила. Какое-то федеральное агентство послало к ней эксперта из Станфорда, и тот в полной уверенности, что рано или поздно расколет коды Клюга, начал стирать все подряд. Лиза показала ему, как Клюг забирался в главный компьютер налогового управления, но забыла упомянуть, как он оттуда выбирался. Эксперт тут же вляпался в сторожевую программу и, сражаясь с ней, стер, как оказалось, все налоговые записи с буквы «С» до буквы «W». По крайней мере, с полчаса Лиза держала его в уверенности, что это действительно так. «Я думала, у него сердечный приступ», — сказала она мне. «Весь побелел и молчит». Я сжалилась и показала ему, куда предусмотрительно переписала всю эту информацию. Потом объяснила, как запихнуть ее на место и как утихомирить сторожевую программу. Из дома он пулей вылетел. Скоро он поймет, конечно, что такой объем информации можно уничтожить в один миг разве что динамитом, потому что существуют дублирующие системы, и у скорости обработки есть предел. Но сюда, я думаю, он больше не вернется. «Все это похоже на какую-то замысловатую видеоигру», — сказал я. «В каком-то смысле, да. Похоже на бесконечную серию запертых комнат, в которых прячется что-то страшное. Каждый шаг — это огромный риск, и за один раз можно сделать лишь сотую долю шага. Ты должен спрашивать чужую машину примерно так. На самом деле это не вопрос, но если вдруг мне придет в голову спросить, чего я вовсе не собираюсь делать, о том, что случится, если бы я посмотрел на эту вот дверь, я даже не трогаю ее, меня нет даже в соседней комнате, то что бы ты в таком невероятном случае предпринял?» Программа все это перемалывает, решает, заслуживаешь ли ты тортом по физиономии, а потом либо швыряет в тебя этот торт, либо делает вид, что переходит с позиции А на позицию А1. Тогда ты говоришь: «Ну, предположим, я действительно посмотрел на эту дверь». После чего иногда она отвечает: «Ты подглядывал». И все летит к чертям. Возможно, выглядит такое объяснение глуповато, но, по-моему, это было самое удачное из попыток Лизы объяснить мне, чем она все-таки занимается. «Ты им все рассказываешь?» «Нет, не все. Я не упомянула про 4 цента». «Лиза, я не хотел этих денег, не просил и жалею, что...» «Успокойся, все будет в порядке». «У Клюга все это было зафиксировано?» «Да, и на расшифровку его записи я потратила уйму времени». «Ты давно узнала?» «Про 700 тысяч. Это оказалось в первом же диске, что я расколола». «Я хочу вернуть эти деньги». Она задумалась и покачала головой. «Сейчас, Виктор, избавиться от этих денег будет опаснее, чем оставить их у себя. Когда-то это были вымышленные деньги, но теперь у них своя история. В налоговом управлении полагают, будто им известно, откуда деньги взялись. Налоги на эту сумму выплачены. Штат Делавэр считает, что их перевела тебе реально существующая корпорация. Адвокатской конторе в Иллинойсе уплачено за оформление процедуры перевода. Банк платит тебе проценты. Я не стану уверять, что вернуться назад и стереть все записи невозможно, но я не хотела бы этим заниматься. Я неплохо знаю свое дело, однако у Клюга был особый дар, которым я, увы, не обладаю». «Как ему это все удалось? Ты сказала, вымышленные деньги. Разве такое возможно? Он их что, с потолка брал?» Лиза нежно погладила свой компьютер. «Вот они, деньги», — сказала она, и глаза ее заблестели. Ночью, чтобы не беспокоить меня, Лиза работала при свече, и это обстоятельство сыграло для меня роковую роль. На клавиатуре она работала вслепую, а свеча ей требовалась только для того, чтобы находить нужные дискеты. Так я и засыпал каждую ночь, глядя на ее хрупкую фигурку в теплом сиянии свечи. Золотистый свет на золотистой коже. «Тощая», — сказала она как-то про себя. Лиза действительно была худа. Я видел ее ребра, когда она сидела на скрещенных ногах, втянув живот и задрав подбородок. Иногда она замирала надолго, опустив руки. Потом кисти ее вдруг взлетали вверх, словно для того, чтобы с силой ударить по клавишам. Но клавиш она всегда касалась легко, почти беззвучно. Мне казалось, что это скорее йога, чем программирование. И сама Лиза говорила, что в состоянии медитации ей работается лучше всего. Никто не назвал бы ее лицо красивым, и, пожалуй, мало кто сказал бы, что оно привлекательно. Наверное, это из-за скобок на зубах, они отвлекали внимание. Однако мне она казалась красивой. Я перевел взгляд с нее на свечу. Какое-то время смотрел на пламя, потом попытался отвести глаза и не смог. Со свечами иногда случается. Не знаю почему, они вдруг начинают мигать, хотя пламя остается вертикальным. Оно подскакивает и опускается вверх-вниз, вверх-вниз, ритмично, разгораясь все ярче и ярче. Я попытался позвать Лизу, но свеча все пульсировала, и я уже не мог говорить. Я задыхался, всхлипывал, хотел закричать громко, сказать, чтобы она не волновалась. И тут я почувствовал тошноту. Во рту ощущался вкус крови. Я попробовал вздохнуть. В комнате горел верхний свет. Лиза стояла на коленях, склонившись надо мной, и я почувствовал, как на лоб мне упала слеза. Я лежал рядом с кроватью на ковре. «Виктор, ты меня слышишь?» Я кивнул. Изо рта у меня торчала ложка, и я ее выплюнул. «Что случилось? Тебе уже лучше?» Я снова кивнул и попытался заговорить. «Лежи, лежи! Я вызвала врача!» «Не надо врача!» «Они все равно уже едут! Лежи спокойно!» «Помоги мне подняться!» «Еще рано! Тебе нельзя!» Она оказалась права. Я попытался сесть и тут же упал обратно на спину. В дверь позвонили. Каким-то образом Лиза отделалась от бригады и скорой помощи, потом сварила кофе. Мы устроились на кухне, и она немного успокоилась. Был уже час ночи, но я все еще чувствовал себя неважно, хотя приступ оказался не самым страшным.